Мади. Если у человека есть семья, считается, что он не должен бросать ее. Но некоторые... Мади. Подожди. Девочка покачала головой. Я хочу сказать, что она останется с нами, потому что хочет этого. Может быть, иногда это лучше. Несколько минут спустя он провожал Пилар через виноградник. Начинала вставать луна. «Дэвид, честное слово, я знаю дорогу. Тебе не следовало выходить из дома. Вечер прохладный. Мне нужен свежий воздух, физические упражнения и время побыть с тобой наедине. Мади и Тео нужна моральная поддержка. А тебе?» Их пальцы сплелись. «Теперь мне намного легче. Я не собиралась раскисать в аэропорту, и клянусь, что этого больше не повторится». Когда они добрались до сада, Дэвид поднес ее руку к губам и поцеловал. «Помнишь ту первую ночь? Именно здесь мы с тобой столкнулись. О, Боже, ты была великолепна!» Дрожала от гнева и разговаривала сама с собой. «Я решила тайком выкурить сигарету», — вспомнила Пилар, «и очень смутилась, когда меня застал новый главный менеджер». «Новый и ужасно симпатичный главный менеджер». «Да, верно». Дэвид остановился и бережно привлек ее к себе. «В ту ночь я очень хотел прикоснуться к тебе. Теперь я могу сделать это?» Он провел пальцами по ее щеке. «Я люблю тебя, Пилар». «Дэвид, я тоже люблю тебя. Я звонил тебе с площади Святого Марка, говорил с тобой, а в это время играла музыка и наступали сумерки. Помнишь?» «Конечно, помню. Это был тот самый вечер, когда...» «Тссс!» Он приложил палец к ее губам. «Когда разговор закончился, я долго сидел там, думая о тебе, и кое-что понял». Он вынул из кармана коробочку. Пилар отпрянула. Ее грудь сдавил свинцовый страх. «Ох, Дэвид, подожди!» «Не говори «нет». Не старайся быть благоразумной и здравомыслящей. Просто выйди за меня». Он на мгновение замолчал, а потом издал досадливый смешок. «Никак не открою эту проклятую коробку. Помоги мне, ладно?» На его золотистые волосы падал отсвет ярких серебряных звезд. Его темно-синие глаза были полны любви и смеха. Дыхание Пилар участилось, и она ощутила слабый аромат жасмина и ранних роз. «Как красиво!» — подумала она. «Так красиво, что даже страшно!» «Дэвид, мы оба уже были женаты и оба знаем, что часто из этого не выходит ничего хорошего. У тебя двое детей, которые однажды испытали боль. Но мы оба знаем, что для счастливой семейной жизни нужны старания двух людей. Ты не причинишь новой боли детям, ибо даже моя странная и удивительная дочь только что сказала мне, что ты останешься с нами не потому, что так нужно, а потому, что ты сама хочешь этого, и что так лучше. Часть тяжести свалилась с ее души. Она так сказала?» «Да. А Тео, немногословный, как настоящий мужчина, заявил, что это клево». У Пилар защипало в глазах, но она сдержалась. Время для слез было неподходящее. «Ты пообещал купить ему машину. Теперь он скажет все, что тебе захочется. Знаешь, за что я люблю тебя? За то, что ты знаешь моего сына как облупленного. Дэвид, мне почти 50. Он только улыбнулся. «И что же?» «И я...» Внезапно она почувствовала себя последней дурой. «Могу только повторить сказанное». «Окей, ты уже старая, я понял». «Я не намного старше, чем...» На этот раз Пилар осеклась и шумно выдохнула, услышав его смех —